Дон Хуан говорил, что для шаманов его линии энергетическим фактом было то, что окружающий нас мир определяется процессами познания, и эти процессы не являются неизменными, они не есть нечто непреложное. Эти процессы зависят от подготовки, они связаны с практичностью и пользой. Эта мысль получает свое развитие в другом энергетическом факте. Процессы привычного нам познания представляют собой только следствие воспитания и ничего больше. Дон Хуан Матус без тени сомнения знал, что его рассказы о системе познания шаманов в Древней Мексике — именно то, что происходит в действительности. Помимо прочего, Дон Хуан был нагвалем. Для шаманов-практиков это понятие означает естественного лидера, человека, способного наблюдать энергетические факты без вреда для самого себя. Таким образом, он был наделен умением успешно проводить своих собратьев по таким путям мышления и восприятия, какие просто не поддаются описанию. Принимая во внимание все факты системы познания, о которых рассказывал мне Дон Хуан, я пришел к выводу о том, что важнейшим элементом такого мира является идея намерения. Сам Дон Хуан придерживался того же мнения. Для шаманов Древней Мексики намерение представляло собой некую силу, которую они могли визуализировать, когда видели энергию так, как она течет во Вселенной. Они называли это всепроникающей силой, вовлеченной в любой аспект времени и пространства. Это та движущая сила, что кроется за всем сущим. Невообразимо важным открытием тех шаманов стало то, что это намерение, чистая абстракция, тесно связано с человеком. Человек всегда мог манипулировать намерением. Шаманы Древней Мексики осознавали, что единственный способ повлиять на эту силу связан с безупречным поведением. Только самый дисциплинированный практик способен совершить этот подвиг. Другим невероятно важным элементом этой странной системы познания шаманов было понимание и использование концепции времени и пространства. Для них время и пространство были совсем не теми явлениями, которые являются частью нашей жизни всего лишь потому, что они представляют собой неотъемлемую часть привычной нам системы познания. Стандартное определение времени для обычного человека звучит так. Непространственный континуум, в котором события происходят в несомненно необратимой последовательности и развиваются от прошлого через настоящее к будущему. Пространство определяется как бесконечная протяженность трехмерного поля, в котором существуют звезды и галактики, Вселенная. Для шаманов Древней Мексики время представляло нечто схожее с мыслью. Это мысль, возникающая в мышлении чего-то такого, что непостижимо в своем величии. Логическим доказательством для них служило то, что сам человек, будучи частью этой мысли, протекающей в мышлении неких непостижимых для его разума сил, удерживает в себе небольшой процент этой мысли, и при определенных обстоятельствах выдающейся дисциплины этот процент можно вернуть назад. Пространство было для этих шаманов абстрактным миром деятельности. Они называли его бесконечностью и ссылались на него как на общий итог всех усилий живых существ. Для них пространство было чем-то более доступным, почти приземленным. Судя по всему, они извлекли из абстрактного определения пространства большую практическую пользу. Согласно тем версиям, о которых говорил Дон Хуан, шаманы Древней Мексики, в отличие от нас, никогда не считали время и пространство туманными абстракциями. для них и время, и пространство, несмотря на непостижимость их определений, были неотъемлемой частью человека. У этих шаманов был еще один элемент познания под названием «колесо времени». Они объясняли понятие «колеса времени», рассказывая, что время похоже на туннель бесконечной длины и ширины. Туннель с зеркальными бороздками. Каждая бороздка бесконечна, бесконечно и их число. Сила жизни принудительно заставила живые существа всматриваться в одну бороздку. Всматриваться только в одну бороздку означает оказаться пойманным в ее ловушку, жить этой бороздой. Окончательная цель воина заключается в том, чтобы посредством акта глубокой дисциплины сфокусировать свое непоколебимое внимание на колесе времени и заставить его повернуться. Те воины, которые добились успеха в повороте колеса времени, могут увидеть любую бороздку и извлечь из нее все, что угодно. Свобода от зачаровывающей силы взгляда в одну бороздку означает, что воины могут смотреть в любом направлении и видеть, как время отступает от них или приближается. С такой точки зрения колесо времени оказывает непреодолимое влияние, простирающееся на всю протяженность жизни воина и за ее пределы, как в случае собранных в этой книге выражений. Они выглядят сплетенными в кольцо, живущие своей жизнью. Согласно объяснению в системе познания шаманов, это кольцо и является колесом времени. Таким образом, под влиянием колеса времени цель этой книги стала отличной от первоначального замысла. Сами изречения и только они стали господствующим фактором и вызвали у меня стремление оставаться как можно ближе к тому стилю, в каком они были даны мне, а давались они в духе умеренности и предельной прямоты. Я безуспешно пытался сделать еще кое-что, распределить высказывания по ряду категорий, которые облегчили бы их чтение. Однако подобная классификация изречений оказалась неприемлемой. Я не нашел подходящего способа разделения чего-то настолько неопределенного и обширного, как целостный мир познания, на какие-либо произвольные смысловые категории. Мне оставалось просто двигаться вслед за высказываниями и позволить им самим создать набросок очертаний мыслей и ощущений шаманов Древней Мексики в отношении жизни, смерти, вселенной и энергии. Эти мысли связаны с тем, как шаманы понимали не только саму Вселенную, но и протекающие в нашем мире процессы жизни и существования. Еще более важно то, что они указывают на возможность одновременного использования двух систем познания без какого-либо ущерба для личности.